скорбь и запустение. Воскресенье 27 июля, среда 30 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Воскресенье, 27 июля 2014 года. На следующий день после открытия фестиваля. 7 часов утра. На Дорфе вставало солнце. Город не спал всю ночь. В центре царило уныние. Мейн-стрит по-прежнему была оцеплена и забита машинами оперативных служб. По ней сновали полицейские, спотыкаясь о куче всяких предметов, потерянных толпой зрителей среди грандиозной паники, которая последовала за выстрелами в Большом театре. Поначалу было время действий. До глубокой ночи спецподразделения полиции прочесывали оцепленную зону в поисках того, кто стрелял. Безуспешно. Одновременно надо было обеспечивать безопасность в городе, не допустить, чтобы в суматохе начали грабить магазины. По периметру заграждений были развернуты палатки первой помощи, туда обращались легко раненые, по большей части пострадавшие в толкучке и люди в шоковом состоянии. Умирающую Дакоту Райс отправили вертолетом в клинику в Манхэттене. Новый, только рождавшийся день обещал покой. Надо было понять, что произошло в Большом театре, кто стрелял и как он сумел пронести оружие, несмотря на все принятые меры безопасности. В полиции Орфея возбуждение и брожение еще не улеглось. Мы с Анной и Дереком готовились допрашивать всех актеров труппы, непосредственных свидетелей происшедшего. Поддавшись панике, они разбежались по всему городу. Найти их и собрать вместе было непростой задачей. Наконец, их всех разместили в конференц-зале. Кто-то спал прямо на полу, кто-то в ожидании вызова валялся на столе президиума. Не хватало только Джерри Райса, улетевшего на вертолете с Дакотой, и Элис Филмор, которую до сих пор не могли найти. Первым мы допросили Кирка Харви. Разговор наш принял совершенно неожиданный оборот. Защищать Кирка больше было некому, и мы поначалу обращались с ним без всяких церемоний. «Что вам известно, сучий вы потрох?» — орал Дерек, тряся Харви как грушу. «Имя немедленно, иначе все зубы выбью! Имя убийцы! Живо!» «Но я понятия не имею!» — хныкал Кирк. «Клянусь!» Дерек в припадке ярости отшвырнул его к стене. Харви рухнул на землю. Я поднял его и усадил на стул. «А теперь говорите, Кирк», — приказал я. «Вы должны рассказать нам все. Дело зашло слишком далеко». Кирк скривился, на глазах у него выступили слезы. «Как, Дакота?» — спросил он сдавленным голосом. «Плохо!» — крикнул Дерек. «И все из-за вас!» Харви обхватил голову руками. «Вы должны рассказать нам все», — повторил я жестко, но без агрессии. «Зачем эта пьеса? Что вам известно?» «Моя пьеса. Просто жульничество», — прошептал он. «Я понятия не имею, кто убил тех четырех человек». «Но вы знали, что в тот вечер, 30 июля 94 года, убийца метил в Меган Пейделин, а не в Гордона?» Он кивнул. «В октябре 94-го, когда полиция штата пришла к выводу, что убийцей был Тед Тененбаум, у меня все-таки оставались сомнения. Ведь Островский мне сказал, что видел за рулем фургона Тененбаума Шарлотту, и для меня это было необъяснимо. Но я бы не стал копать дальше, если бы через несколько дней мне не позвонили соседи Гордонов. Они обнаружили на створке двери своего гаража два следа от пуль. Следы были неочевидные. Они их заметили только потому, что решили покрасить дверь. Я выехал на место, извлек из стены две пули и обратился напрямую к криминалистам полиции штата с просьбой сравнить их с пулями, извлеченными из жертв. Пули оказались из одного оружия. Судя по траектории, стреляли из парка. В тот момент я все и понял. Целили в Меган. Убийца стрелял в нее в парке, промахнулся. Она побежала по направлению к дому мэра, видимо, за помощью, но он ее догнал и пристрелил. А потом убил Гордонов, потому что они были свидетелями преступления». Я поразился, насколько прозорливым полицейским был Харви. «Почему нам об этом не было известно?» — спросил Дерек. «Я пытался тогда с вами связаться, но безуспешно», — оправдывался Харви. «Я звонил и тебе, и Розенбергу в отделении полиции штата, но мне сказали, что у вас несчастный случай, и вы пока на больничном. Когда я сказал, что это касается четверного убийства, мне объяснили, что дело закрыто. Тогда я поехал к вам домой. У тебя, Дерек, меня выставила вон какая-то молодая женщина, просил больше не приезжать и оставить тебя в покое, особенно с разговорами об этом деле. Потом я ходил к Джесси, звонил в дверь, но мне никто не открыл». Мы с Дереком переглянулись. Как же мы в свое время прокололись с этим делом. «И что вы делали потом?» — спросил Дерек. «Это было хрен знает что. В двух словах, Шарлотту Браун видели за рулем фургона Теда Тененбаума в момент убийства. Но полиция штата официально считала убийцей Тененбаума, а я был убежден, что вышла ошибка с главной жертвой. В довершение всего я ни с кем не мог об этом поговорить. Коллеги из полиции Орфея меня в упор не видели с тех пор, как я выдумал, что у моего отца рак, и взял отпуск. А двое из полиции штата, которые вели расследование, ну, то есть вы, были недоступны. Вот уж не пруха, так не пруха. Тогда я попытался распутать дело в одиночку. Поинтересовался, не случалось ли в последнее время в округе других убийств. Убийств не было. Единственная подозрительная смерть — какой-то тип на ровном месте разбился на мотоцикле в Риджспорте. С этим стоило разобраться поподробнее. Я связался с дорожной полицией, расспросил полицейского, занимавшегося ДТП, и узнал, что к нему приходил с вопросами агент из АТО. Тогда я связался с этим агентом АТО, и тот сказал, что погибший мотоциклист — неуловимый криминальный авторитет, и ему кажется, что убился тот не без посторонней помощи. А тут я испугался, что влезу в какие-то грязные мафиозные разборки, и решил поговорить с коллегой, Льюисом Эрбаном. Назначил ему встречу, но Льюис так и не пришел. Я остался совершенно один с делом, с которым не мог справиться. И тогда я решил исчезнуть». «Потому что вы испугались того, что вам открылось?» «Нет, потому что я был совсем один, вообще один, вы понимаете? И меня уже достало это одиночество. Я сказал себе, что если я пропаду, люди забеспокоятся. Или захотят выяснить, почему я вдруг ушел из полиции. И знаете, где я был первые две недели после своего исчезновения? Дома, в своем собственном доме. Но никто не пришел. Даже соседи. Никто. Я торчал в четырех стенах, никуда не выходил, даже в магазин. Ни одного звонка. Единственным, кто ко мне зашел, был отец. Он мне принес что-то из еды. Мы с ним несколько часов сидели на диване в гостиной. Молча. Потом он спросил, и чего мы ждем? Я ответил, ну, кого-нибудь, только не знаю кого. В конце концов, я решил уехать на другой конец страны и начать жизнь заново. Сказал себе, что это возможность целиком посвятить себя новой пьесе. А что может быть лучше, чем детективный сюжет о деле, которое, на мой взгляд, осталось нераскрытым? Однажды ночью, перед тем, как окончательно уехать, я тайком пробрался к себе на службу. Ключи у меня остались. И забрал досье с расследованием убийства». «Но почему вы оставили вместо досье записку «Здесь начинается черная ночь»?» — спросила Анна. «Ну, потому что я уезжал с мыслью, что однажды, когда распутаю это дело, вернусь в Орфея и открою людям правду. Расскажу все в форме пьесы, которая будет иметь шумный успех. Орфея я покидал униженным и отверженным и твердо решил вернуться сюда героем, чтобы поставить «Черную ночь». «Почему вы взяли то же название?» — спросила Анна. «Ну, потому что так я собирался натянуть нос всем, кто меня унижал. Черной ночи в изначальном варианте больше не существовало. Коллеги-полицейские уничтожили все черновики, все рукописи, которые я бережно хранил в кабинете. Наказали меня за вранье про рак отца. А единственный уцелевший экземпляр, который я отдал в книжный магазин, оказался в руках Гордона». «Откуда вы об этом узнали?» — спросил я. «Мне сказала как раз Меган Пейделин, она работала в книжном. Она же мне и предложила оставить экземпляр пьесы в отделе местных авторов. Туда иногда заходили голливудские звезды, мало ли, вдруг кто-то известный прочтет и ему понравится. Но в середине июля, после того, как коллеги подложили мне свинью, я хотел забрать текст из магазина, а Меган сказала, что его недавно купил Гордон. Я пошел к нему и попросил вернуть, но он утверждал, что моей пьесы у него нет. Думаю, он хотел мне насолить, ведь он читал пьесу, и она ему страшно не понравилась, он даже ее порвал у меня на глазах. Зачем покупать ее в магазине, если не для того, чтобы мне нагадить? В общем, покидая Орфея, я хотел доказать, что для искусства нет никаких преград. Можете его жечь, охаивать, запрещать, подвергать цензуре. Оно все равно воскреснет. Думаете, вы меня уничтожили? Ха, хрен вам, я силен, как никогда. Вот как я все это себе представлял. Поручил отцу продать дом и переселился в Калифорнию. На деньги от продажи я мог какое-то время продержаться. Снова погрузился в досье, но все время ходил по кругу. И чем меньше понимал в этом деле, тем больше оно меня занимало. «То есть вы все это обдумываете целых 20 лет?» — спросил Дерек. «Да». «Ну и к чему вы пришли?» «Да ни к чему. С одной стороны разбившийся мотоциклист, а с другой Меган. Вот и все, что у меня есть». «Думаете, Меган расследовала аварию с Джеремайей Фолдом, и за это ее убили?» «Не имею представления. Это я придумал для пьесы. Говорил себе, что выйдет отличная первая сцена. А что, действительно есть какая-то связь между Меган и аварией?» «В том-то и вопрос», — ответил я. «Мы так же, как и вы, уверены, что смерть Меган и смерть Джеремайи Фолда связаны. Но между Меган и Джеремайей, похоже, никакой связи нет». «Вот видите», — вздохнул Кирк, — «в самом деле что-то странное». Теперешний Кирк Харви совершенно не походил на полоумного несносного режиссера, каким он был последние 2 недели. Зачем было играть эту роль? Зачем эта пьеса без начала и конца? Зачем эти дикие выходки? Когда я задал ему этот вопрос, он удивился, словно речь шла о чем-то самоочевидном. «Да чтобы жить, Розенберг, существовать, чтобы на меня, наконец, посмотрели, обратили на меня внимание. Я понял, что никогда не раскрою это дело. Я был на дне, жил в трейлере, без семьи, без друзей, ну, разве что манил отчаявшихся актеров отблесками недосягаемой славы. И чтоб со мной сталось дальше, когда Стефани Мейлер приехала ко мне в Лос-Анджелес, у меня забрежила надежда закончить пьесу. Я ей рассказал все, что знал, думал, и она поступит так же». «Значит, Стефани Мейлер знала, что главной жертвой была Меган Пейделин?» «Да, я же ей об этом и рассказал». «И что ей было известно?» «Не знаю. Она поняла, что я не знаю, кто убийца, и тут же собралась уходить. Сказала, не могу терять время. Я требовал, чтобы она хотя бы поделилась со мной своими сведениями, но она отказалась. Мы слегка повздорили в Белуге. Я пытался ее удержать, схватился за сумку, и из нее все вылетело на пол. Бумаги, связанные с расследованием, зажигалка, брелок с таким смешным большим желтым шариком. Я помог ей собрать вещи, попытался при этом заглянуть в ее заметки, но безуспешно. А потом появился ты, любезный Розенберг. Сперва я не собирался ничего тебе рассказывать, меня уже один раз обвели вокруг пальца. А потом подумал, что, быть может, это мой последний шанс вернуться в Орфе и сыграть на открытии фестиваля». «Без готовой пьесы?» «Мне просто нужна была минута славы. Все остальное неважно. И я ее получил. Обо мне говорили целых 2 недели. Я был в центре внимания, обо мне писали в газетах. Я командовал актерами и делал с ними все, что хотел. Выпустил на сцену великого критика Островски в трусах, заставил его вопить на латыни, ведь он столько гадостей наговорил в 1994 году про мое представление. И с этим гадом Гулливером, так унижавшим меня в 94-м, проделал то же самое. Его тоже надо было видеть, почти голый, с чучелом росомахи в обнимку. Я отомстил. Меня уважали. Я жил полной жизнью». «Но объясните, Кирк, что вы задумали в конце спектакля? Там же одни пустые страницы». «Но за конец я не волновался. Я думал, вы найдете убийцу до открытия фестиваля. Я на вас рассчитывал. Я бы тогда просто объявил его имя, и так уже известно, и пожаловался, что вы все испортили». «Но мы его не нашли». «На этот случай я собирался оставить Дакоту на сцене и повторил бы пляску смерти. Унижал бы Островский и Гулливера часами. Мог затягивать пьесу до бесконечности, хоть до середины ночи. Я был готов на все». «Но вас сочли бы кретином», — заметила Анна. «Не большим, чем Браун. Его фестиваль пошел бы ко дну, люди бы потребовали вернуть деньги за билеты. Он бы потерял лицо, и его не выбрали бы на новый срок». «То есть все это было для того, чтобы ему напакостить?» «Все это было для того, чтобы не быть одному. Ведь, по сути, черная ночь — это мое бездонное одиночество. Но все, что у меня получилось, — это нагадить людям. А теперь еще и эта чудная девочка Дакота между жизнью и смертью. И все из-за меня». Мы помолчали. Потом я сказал: «Кирк, вы были правы от начала до конца. Мы нашли вашу пьесу. Гордон хранил ее в банковском сейфе. А внутри закодировано имя Джерри Майфолда, погибшего мотоциклиста. Значит, должна быть какая-то связь между Джеремай, Гордоном и Меган Пейделин. Вы все поняли, Кирк. Все кусочки пазла были у вас в руках. Теперь надо просто собрать их вместе». «Позвольте мне вам помочь», — попросил Кирк. «Я так хочу все поправить». Я кивнул. «При одном условии. Вы ведете себя прилично». «Обещаю, Джесси», —